Вместо этого ему предстал вполне симпатичный и современный город. На слиянии Савы и Дуная никаких явных следов недавней войны. Сытые, прилично одетые люди, чистые улицы, масса кафе, весь набор дорогих магазинов. На асфальте лежал снег, но деревья уже зеленели. Таксист на хорошем английском извинился за погоду. Весна никакая, холод собачий. Где, спрашивается, пресловутое глобальное потепление? Нам бы его сюда. Проехав через кварталы дивных зданий XIX века, таксист затормозил у бетонного ящика без поползновений на архитектуру. Это и был отель «Эспланада». Номер «Берг» оказался пеналом с сосновой кроватью и ситцевыми занавесками. За исключением допотопного телевизора, ни единой претензии на комфорт. Берг был озадачен. Какого дьявола Донкони останавливался в таком неприглядном отеле? По словам Коваленко, он был накануне получения 3–4 миллионов долларов, то есть мог шиковать. Впрочем, во время той единственной встречи Донкони не произвел на Берга впечатления человека, привыкшего к богатому образу жизни. Одет он был отменно, но бросалось в глаза в только что купленное, и в элегантного джентльмена он играл с упоением новичка. А судя по манерам, самозванный Франциско Донкони не во дворце воспитывался. Достаточно сказать, что он в открытую таращился на искалеченное ухо Берка и не постеснялся задать прямой вопрос по этому поводу. Словом, имелся резон предположить, что ему было привычнее останавливаться в отелях самой скромной категории. За конторкой портье стоял Вук Милич. Серьезная физиономия, хлыщеватый костюм с галстуком, нагеленные гладко зачесанные волосы. Такого нетрудно представить служащим мелкого мотеля под Вашингтоном. Беглый английский, хоть с акцентом. Дружески поболтав о том о сём со словоохотливым Миличем, Берг задал, наконец, важный вопрос. Что он помнит о постояльце, которого звали Франциско Донкони? Милич сразу нахохлился и, постукивая пальцами по столешнице конторки, сказал, это конфиденциальная информация. Берг положил под танцующие пальцы 20 евро. Милич уставился на купюру. Вам разменять? Нет. Купюра исчезла, и пальцы Милича забегали по клавишам компьютера. Господин Донкони останавливался у нас с 24 января по 2 февраля. Господин? Мистер, по-вашему. Заказал 2 видеофильма. «Колено Клера» и «Университетские давалки». «О, — сказал Берг, — информация о половой жизни Донкони его не интересовала. Милич строчил дальше. 3 раза обедал в ресторане. Каждый раз заказывал рыбу. Сказать, какую? Звонил из номера 2 раза. Оба раза по межгороду. В баре был 1, 2, 3, 5 раз. Пил только пиво. Берг был впечатлен. А чтобы он мог узнать за 100? Но вся информация была пустяковой. Хотя, а куда он звонил? Милич с готовностью пощелкал по клавишам, потом взял листок бумаги и написал на нем 2 телефонных номера. Первый с кодом Украины, 2 с кодом Словении. Берг поблагодарил и хотел идти прочь, однако его остановила новая мысль. Такого образцового портье не грех потребить и дальше. А зачем он приезжал в Белград? По личному делу или... Он был здесь в связи с Теслой. Берг недоуменно вскинул брови. Слово казалось знакомым. Что такое Тесла? Портье был заметно шокирован, чтобы не сказать оскорблен. Никола Тесла, великий сербский изобретатель и мировая величина, кстати. 1-0 в его пользу, подумал Берг. Значит, приехал, чтобы встретиться с Никола Теслой? Не думаю. Тесла умер 50 лет назад, не меньше. 2-0 не в мою пользу. Ваш друг... Берг хотел поправить Милича, но прикусил язык. Тогда будет 3-0. Ваш друг был здесь на встрече, не припомню правильного английского слова, куда много ученых съезжаются пообщаться. Симпозиум, верно. А вы действительно никогда не слышали про Теслу? Берг пристыженно потупился. Слышал, да забыл. Мильч сокрушенно покачал головой. «Самый знаменитый серп всех времен. Он известней самого Влада Дивача». «Да неужели?» — воскликнул Бер, который и под расстрелом не смог бы вспомнить, кто такой Влад Дивач. «Да-да, Тесла изобрел электричество». «А я думал, электричество — это Эдисон». Портье возмущенно фыркнул. «Вы, американцы, все себе прибрать норовите. Наш Тесла изобрел правильное электричество, а Эдисонова электричество второго сорта. Тесла много чего придумал. Весь 20 век его идея». Берк рассмеялся. Портье обиженно поджал губы. «Зато ваш друг, тот знал про Теслу. Ого, сколько!» «Почему вы так решили?» «Беседовали с ним на эту тему?» «Нет, он делал доклад о Тесле на симфонии, на симпозиуме. Дурное слово. Совершенно лишнее. Куда лучше сказать между собойчик. Просто и красиво». Берк опять рассмеялся. «Сперва ваш друг ходил на семинары в институте». «В каком институте?» «С кем я говорю? Со Стенкой?» Всерьез вышел из себя Портье. «Институт Теслы, конечно». А потом он сделал доклад на симфониуме. Тут их перебили. Подошел постоялец и протянул руку за ключом. В эспланаде электронных карточек ключей не было, только традиционные в Европе. Увесистые ключи с деревянным брелоком такого размера, что ни в какой карман не сунешь и случайно не унесешь.